хорошо, — сказала Флоренс. Сын любящий отца предпочитает лучше замучить мать, чем самому что-нибудь предпринять. Да, именно так это кажется тем, кто его предпочитает замучить. Я в чем-то не прав, Глория? Давай, крошка Глория, высказывайся. Ты ведь страстно желаешь, чтобы старый сукин сын побыстрее сдох, правильно? Глории я верю. Она сказала «да». Затем Флоренс взяла весь огонь на себя. «Независимо от наших желаний, — сказала она, — рано или поздно он умрет. Но я не буду сидеть и ждать, пока он утащит твою мать за собой в могилу. Мы должны заботиться о живых. Более того, я не вполне уверена, что сейчас ты отвечаешь за свои слова и уж совсем за свои чувства. Но в любом случае будет так, как я сказал». «Не будет», — сказала Флоренс. «В этом случае решающее слово за мамой. Ее желанию ты должен будешь подчиниться, а она согласна с нами». «Ты согласна с ними, ма?» «Евангелие, а что же еще остается делать? Ему уже не поможешь. И просить за него я не могу, ведь ты же видел, какой он. Глория и Флоренс сказали, что эти дома вполне обустроены и комфортабельны». Вступила Глория. «У нас есть список». «И давно он у вас?» — спросил я. Глория отвернулась. «Мы собираемся просмотреть адреса сейчас», — тихо произнесла она. 2 часа спустя, когда я был в госпитале, позвонила Глория и сообщила, что они нашли место, всем им троим понравившееся. Этот дом одобрил и священник. «Приеду ли я посмотреть?» Я ответил, что не приеду. Трубку взяла Флоренс. По ее словам, это учреждение оказалось на удивление милым, и вдобавок неожиданно освободилось одно место. Кто-то умер прошлой ночью. «Мы должны въехать немедленно, если хотим поместить отца именно туда, так как этот дом очень, очень хорош. И таких домов в стране мало, потому что сосед по палате спокойный, тихий и достойный джентльмен. Она уверена, что они сойдутся характерами». Я внимательно выслушал. Она настаивала, чтобы я приехал. Я отказался. Тогда она сказала, что они поедут без меня, а отца заберут завтра утром. И Майкл согласен. До свидания. Повесив трубку, я увидел старого дядю Джо Арнеса, олицетворение неверия. Я расхохотался, поглядев на него. Циничнее его усмешки нельзя представить. Он давным-давно расстался с иллюзией, что от людей надо ждать чего-то хорошего. Я вернулся в будку и набрал номер Гвен. Я спросил ее, может ли она достать машину. Она ответила, что машина есть у Чарльза, а зачем? Я попросил не задавать вопросов, а перегнать машину на стоянку Стамфордского госпиталя к 10 часам вечера и ждать. Я вышел из телефонной будки, улыбнулся Джо, взял его под руку, и мы пошли в комнату отца. Глава 18. Отца одолевали галлюцинации. Его мозг, как сложную электроцепь, короткое замыкание, уже поразило немочь. Он начал с декларации: «Она выходит замуж». «Кто, пап?» «Кто-кто? Твоя мать! Совсем перестала меня слушать». Старый Джо выразительно постучал по своему виску, обтянутому кожей, напоминающей пергамент. «Финиш», — прошептал он. Отец не слышал диагноза. Его мозг переключился на другой объект. «Билет при тебе?» — требовательно спросил он. «Какой билет, па?» «Какой-какой? Мой!» «Понятия не имею, что за билет». «Боже!» — взмолился он. «Па, объясни, что за билет?» Он сжал губы. «Па!» — сказал я. «Не суетись!» сам сделаю». Казалось, он потерял дар речи от расстройства. Я не знал, что сказать. Он взглянул на меня, покачал головой. «Как ты стал богачом?» — сказал он. «Твоя память никуда не годится». Дядя Джо насмешливо ощерился. Отец, покачивая головой, стал упрекать меня. «Евангелие», — сказал он, — «здесь никому нельзя верить. Ты один моя опора». Он покачал головой, как бы удивившись равнодушию всего мира, к которому принадлежал его сын, к судьбе отверженного. «Извини, пап», — извинился я от всего сердца. Я был виноват. Хотя я не понимал, в чем. Я попробовал вспомнить, не велись ли у нас с ним разговоры о билете. И куда билет? «Извини, пап, я забыл про билет», — сказал я. «Скажи еще раз, что надо, и я сделаю». «Не беспокойся», — ответил он, — «я сам». «Мне можно верить». «Только не в этом», — сказал он. «Времени осталось маловато. Пошевели мозгами и придумай, как выбраться отсюда». А я все не мог понять, как это маразматический старик еще умудряется сохранить власть надо мной, внушать мне чувство вины и даже сомневаться в моих способностях мыслить и ставить под вопрос мою память. «Ты видел, какую надпись они подсунули?» — спросил он неожиданно. «Нет». «Да что у тебя с глазами?» «Наверное, не заметил. Посмотри в окно и увидишь». Я не осмелился не подчиниться. К моему удивлению, через квартал на крыше здания действительно горела рекламная надпись то ли предохранителей, то ли батареек. Из-за большого расстояния четко различались всего две буквы. Фирменный знак «СП». Все это мигало и мерцало через интервалы времени. «Теперь что скажешь?» «Да». «Понимаешь?» «Понимаю», — солгал я. «Что понимаешь?» «Что-то насчет предохранителей, да?» «Зачем ты врешь, мой мальчик? Зачем?» Я оказался в затруднении. «Объясни мне, как же ты разбогател? Как?» «Я говорил тебе, пап, что и сам не знаю». «Ты видишь буквы?» «Да, пап». «Ведь буквы что-то означают?» «Да, пап». «А что?» «Не знаю».